После относительно тихого жития в лесной чащобе шум столицы оглушал. Всюду слышны голоса, крики, смех, скрип колес, топот лошадей, стуки топоров и молотков, запахи града тоже отличаются от тех, что витают в их новом поселке. Вроде и схожесть есть, ведь и там, и тут люди проживают. Но здесь ароматы гуще и крепче. Повсюду вдоль заборов трава, деревьев из-за оград выглядывает множество, но запах их практически не ощущается, потому как забивается иными. Определяться с ночлегом Виктор не спешил. Перво-наперво дело, а уж потом все остальное. Время к обеду приближается, но с едой можно и потерпеть. Завтрак был, хотя и из походного котелка, зато весьма обильным, так что до чувства голода еще далеко. Вот только усталость подобралась и требует дать роздых телу, не иначе как почуяв человеческое жилье. Путь до Бречеславля они проехали весьма споро, считая в полтора раза быстрее, чем обычные путешественники, отчего ночевать зачастую приходилось в чистом поле. Усталость же имеет свойство накапливаться. Вот и своевольничала сейчас, требуя к себе внимания. Только придется ей еще потерпеть. Времени совсем нет, оно течет, словно вода сквозь решето. Можно, конечно, людей отправить на тот самый постоялый двор, что нынче и по-новомодному зовется гостиницей, в угоду великому князю, потому как он перед иноземцами все же пиетет имеет. Но одному разгуливать по столице нет никакого желания, мало ли что. Нет, так надежнее будет. Зря он, что ли, с собой весь старый десяток упер. Сам Виктор обрядился в плащ по западной моде с высоким воротником, да в шляпу с большими полями, бороду и усы сбрил. Теперь его шрамы не так бросались в глаза, а отсюда вероятность быть узнанным куда меньше. Иноземная слобода встретила их все тем же шумом, разве что одеяния людей, попадающихся по пути, были в основном на западный манер. Оно и понятно, место компактного, так сказать, проживания. Тут на одного славена приходилось чуть ли не четверо иноземцев. Нигде не задерживаясь, Виктор проследовал прямиком к знакомой лавке оружейника, расположенной на первом этаже небольшого дома. Второй этаж был отведен под проживание. На заднем дворе располагались мастерская, малая кузня и литейная. Такое в жилом доме не обустроишь. «Больно шумное хозяйство». «День добрый, мастер Лукас». «О, это вы, молодой человек?» «Вижу, признали». «Как не признать? Уверен, что и многие иные вас без труда признают». Внимательно глядя ему в глаза, произнес оружейник. «Понятно. Выходит, дурная слава о нем все еще гремит, или, по меньшей мере, не думает забываться». «Плохо. Ему ведь здесь обретаться около месяца, а может и дольше. Все зависит от того, насколько быстро они управятся, если, конечно, мастер согласится на его условия. Тут ведь какое дело? Он собирался запустить свою лапу в секреты старого оружейника, а местные мастера ой как не любили, когда в их производственные тайны лезли. Они оберегали их пуще глаза, что также являлось немалым тормозом в развитии». Впрочем, они этим зарабатывали на жизнь, а кому захочется плодить конкурентов? Вот взять хотя бы Лукаса. Не так, чтобы и много покупателей на его револьверы. Больно дорогие. Оттого и ладят обычные пистоли и мушкеты. Не совсем обычные, все же работу делает мастер, но зато значительно дешевле. Осуждаете? Поди уж и жалеете, что снабдили меня своим оружием. «Все зависит от того, что из услышанного мной правда, а что вымысел». «Правда в том, что я мстил за свою семью». «И на большую дорогу выходил?» «Выходил. Вот только может ли кто сказать, что я кого иного трогал, кроме гульдов? К примеру, ваших соотечественников из Фрязии я не раз отпускал с миром, даже счастливого пути желал. Понимаю, у вас имеются партнеры из гульдов». Но то были наши счеты. «Были?» «Были, мастер. Были да прошли. В расчете мы. «Ну и как? Легче стало?» «Стало. Знаю, что говорят, будто месть облегчения не приносит. Но мне помогло». «А девочка-то из почтовой кареты?» «А дочка моя, кое и года от роду не было. Бросьте эту тему. Я счет гульдам выставил и оплату получил сполна. Теперь их черед. Захотят посчитаться, посчитаемся. Только один совет для них есть. Коли у вас такие знакомцы имеются, пусть уж сразу на повал бьют. Потому как однажды меня уже не добили». «А замок Берзинжа и церковь?» «Сказал же, хватит о том». «И все же». «Слишком многие, прикрываясь моим именем, решали свои проблемы, господин Лукас. Может, и сейчас какой вепрь по гульдии бродит и грабежи учиняет, убивая всех подряд. Вот вы помянули почтовую карету. И кто мне мог помешать перебить их всех, дабы никто не поведал о том, что это я напал на них? Никто, кроме меня самого. Только однажды я убил всех, когда напал на отряд драгун. Но то были воины». «Чем могу быть полезен?» Первым решил соскочить со скользкой темы мастер. «Думаю, я отправиться на Длань. Там мне будет куда как спокойнее». «Спорное утверждение, должен вам заметить», – покачал головой Лукас. «Оно и понятно. Слава об этой реке и вольнице на ней гремела повсюду, но сведения были противоречивыми. Дланьцы постоянно жили в состоянии войны. То сами непрерывно совершали набеги, то отбивали оные со стороны кочевников, причем далеко не всегда удачно. Опасное место, хотя и вольное. Ну, почти вольное. Там все же были свои законы и куда более жесткие, нежели у государей. За большинство провинностей предавали смерти лютой. Чтобы просто расстреляли или отрубили голову, не дождешься. С выдумкой, народец». «Согласен, но тем не менее». «Хотите закупиться оружием?» «Должен вас разочаровать. Тех образцов, что предпочитаете вы, у меня нет. Они слишком дороги, так что я их делаю под заказ. Но желающих не особо много. Кроме вас только один и был. Боярич Смолин, если не ошибаюсь». «Ага. Оценил, выходит, Градимир, оружие. Вполне ожидаемо. Те револьверы Виктору уж не раз службу добрую сослужили. И в грязи валялись, и озимь бряцались, да ничего-то им не сделалось». Виктор оглядел прилавок и стены. «Все так. Имеется пара лукасов в ореховых футлярах, еще три пары пистолей с богато изукрашенной насечкой и тоже в футлярах, несколько мушкетов. А вот и карабин, сделанный под лукасовский манер. Мастер все же перенял идею, но изготовил образец подешевле, чтобы иметь возможность продать. А вот те три мушкета от чего-то отдельно висят. Богато изукрашены, да ведь и остальные стволы не армейские, серые и безликие. А почему те мушкеты висят отдельно?» «Это магазинные мушкеты. Видите, у них более массивные приклады, где расположены магазины, подпорах и пули. Кресало обычное мое, однако тоже побольше и не откидывается, а отталкивается вперед. Когда взводишь курок, кресало под действием пружины само возвращается назад и досыпает порох на полку. 30 выстрелов без перезарядки и чистки». «Ого. А у мастера явный прогресс. Револьверы Виктора только 18 могут дать. Потом нужна частичная чистка, хотя бы сухим ёршиком. А после 36 – полный абзац. Требуется вдумчивая чистка всего оружия». «Понятно. Только то оружие для меня бесполезно. Оно требует слишком бережного отношения. Для походной жизни и для боя никак не пригодно». «Я помню ваши требования, поэтому и говорю, что для вас у меня нет ничего. Но я готов принять заказ». «Выходит, западническая солидарность, проявляемая иноземцами в славянских княжествах, не такая уж и крепкая штука. Возможность получить хорошую прибыль не останавливает оружейника, и позволяет снабдить оружием знаменитого вепря. Это уже хорошо. Вы правы, господин Лукас. Я действительно хочу сделать заказ. Правда, он несколько необычный. Опять хотите предложить что-то новое? Появились идеи? Глазки аж загорелись. Понятно, что оружие, созданное по задумке Виктора, получалось дорогим настолько, что покупателя на него днем с огнем не сыщешь. Но видно, что у старика, впрочем, не такого уж и старика, лет 50, может, чуть больше, пытливый ум и страстная натура. Любит он свое дело, а таким на месте стоять скучно. Они стараются создать что-то новое. Вот хотя бы те магазинные мушкеты. Все три, хоть и немного, но отличаются друг от друга. Вон тот, с самым большим прикладом, наверное, первый образец. Второй уже более прикладистый и аккуратный. Третий сильно походит на второй, но зато с другим кресалом, а значит и иной затравочной полкой. Кстати, на них тоже не больно-то много покупателей, раз все три висят на стене. Ведь понятно же, что пока ладил следующий, предыдущий уже висел на витрине. Все-таки дорогой товар у мастера, следовательно, и продается тяжко. Есть кое-что новое, но мне оно не интересно, а вам, если еще не дошла новость, очень даже пригодится. А вот идея появилась, и она вам может не понравиться. Ну, давайте с того, что мне может не понравиться. Нет, мастер Лукас, шутливо погрозил Виктор, так не пойдет. Услышите, прогоните, а мне потом мучиться и думать, как своего добиться. Выходит, сначала умаслить хотите? Не спрашивает, просто констатирует. И при этом лукаво смотрит на Виктора, явно принимая правила игры. Точно. Тогда умасливайте. Вы слышали что-нибудь о новых пулях? Нет. Вот они. Виктор выложил образцы и рассказал об особенностях пуль Минье и Нейслера. Идея Лукасу понравилась, но не сказать, что так уж сильно вдохновила. Оно и понятно, совсем скоро такими пулями будет вооружена армия, а тогда какой уж тут эксклюзив. Правда, теперь можно сделать нарезной ствол на обычный пистоль и увеличить его прицельную дальность до 100 шагов. Но ведь и сам пистоль станет гораздо дороже стоить. Вторая пуля увеличивала прицельную дальность для обычного гладкоствола вдвое против прежнего, не ведя к удорожанию оружия. Но это скоро будет повсеместно. Далее последовал совет по поводу установки кресал самого мастера на обычные пистоли и мушкеты. Тоже не сказать, что от этой идеи тот пришел в восторг. А что тут удивительного? Можно подумать, он раньше до этого додуматься не мог. Но его оружие все больше не для боя, а для статуса. А задумка хороша именно в боевых условиях. Одним словом, все мимо. Что ж, попытаться стоило. Правда, лучше было бы подумать об аргументах мастера заранее, ведь все на поверхности, и не пришлось бы сейчас краснеть. Выходит, подмаслить вас не получилось. Тогда вот. Виктор достал из мешка, с которым пришел деревянный ящик. При виде ящика у Лукаса тут же загорелись глазки. Ага, значит, об инструменте для нарезания резьбы ему известно. Ящичек мастер признал сразу, оно и понятно. Делан это одним и тем же человеком под один стандарт. Судя по реакции, оружейник либо не сумел сразу оценить новинку, оттого и не приобрел ее, пока такие были в продаже, либо ему не досталось. Ведь в настоящее время таких наборов попросту не существует. Виктор знал, что были те, кто пытался воссоздать инструмент, однако, используя образцы, сделать это не так-то просто. Качество сильно уступало. И изделие служило гораздо меньше. А чего вы хотите? Контрафакт он и есть контрафакт. У него лишь одно преимущество – дешевизна. Для создания оригинала нужен токарный станок, каковые имелись у одного Виктора. Так что с инструментом он попал в яблочко. Вижу, вам это знакомо». «У меня есть подобный инструмент, однако качество так себе. Признаться, я очень жалею, что не поверил сразу в новинку. А потом было уже поздно. Я давно кружусь вокруг лавки того купца, но все безрезультатно. Сегодня даже плохие подделки стоят под 150 рублей. Ведь такие наборы, как у вас, просто не купить. Вы хотите его продать мне?» «Это часть договора. Говорить о том, что в скором времени этот инструмент опять появится и в куда больших количествах, Виктор не собирался. К тому моменту, когда это случится, он планирует закончить дела с мастером». «Какого договора?» «Я хочу заказать у вас револьверный карабин, такой же, как у меня, а также один револьвер». «А вместо оплаты вы хотите предоставить этот инструмент?» «Недовольство мастера понятно. Цена при таком раскладе увеличивается чуть ли не вдвое». «Что-то наподобие. Погодите, господин Лукас, сначала выслушайте. Вы не просто изготовите это оружие. Вы возьмете к себе двух учеников». «Да погодите вы. Помимо этого инструмента вы получите двойную оплату за ваши изделия». «И вы хотите, чтобы я за тройную цену выдал вам свои секреты?» «Понимаю. Что вы скажете насчет пятерной цены?» «Молодой человек». «Мастер», подняв руку в примирительном жесте, перебил его Виктор. «Давайте будем реалистами. Я не знаю, сколько вы продали револьверов старой конструкции, но я знаю точно, что новой вами изготовлено только две пары пистолей и один карабин. Итого 5 единиц за 2 года. Вы считаете это много?» «Я смотрю на ваши образцы и вижу, что револьверных типов у вас мало, а новых образцов и вовсе нет. Появились магазинные мушкеты. Подозреваю, что они проще в изготовлении, а стало быть и дешевле. Фактически у вас нет покупателей на револьверы. Далее. Мне не составит труда разобрать свое оружие и понять его устройство, чтобы потом воссоздать. Здесь все дело во времени и всего лишь. Эта сделка выгодна нам обоим. Вы получаете свою плату, я экономлю время. Более того, вы не получаете конкурента, потому как оставаться там, где до меня могут легко дотянуться мстители, в мои планы не входит. А значит, я буду далеко от вас. Конечно, я буду делать это оружие, но покупать его станут дланцы, а они никогда не будут вашими покупателями, так что вы ничего не теряете. Теперь решайте, я назвал последнюю цену». «Мне нужно подумать». «Разумеется, я зайду завтра утром. А это...» Виктор положил руку на ящик с инструментом. «Пусть останется у вас. Он в любом случае предназначался вам. Либо вы его купите, либо возьмете как часть оплаты за обучение. Решать вам». «Как он к вам попал?» «Это имеет значение?» «Не волнуйтесь, на нем нет ни капли крови. Он достался мне абсолютно честным путем». Теперь предстояло решить вопрос с проживанием. Покинув оружейную лавку, он в сопровождении парней направился прямиком к постоялому двору, где в свое время уже останавливался. Однако доехать до места им было не суждено. Нет, ничего не случилось, просто Виктором вдруг овладела паранойя. Ага, вот так вот. То сам черт не брат, то вдруг стал слишком много думать о собственной безопасности. Не сказать, что в нем проснулся страх. Не за себя он боялся. Всякий раз, когда мысли сворачивали в сторону смерти, он начинал бояться за свою дочь, у которой в этом мире нет никого, кроме него. Случись с ним несчастье, просто невозможно предугадать, как сложится ее судьба. Поэтому он внезапно поменял направление и двинулся к рыночной площади. Все элементарно. За какие-то копейки можно снять небольшое подворье где-нибудь в мастеровой слободке. По этой дорожке он уже хаживал, и преимущества такого жилья ему прекрасно знакомы. Тут, конечно, столица, цены высокие, но уж за рубль они точно найдут требуемое. В этом случае он выигрывал сразу по нескольким пунктам. Это и дешевле, чем платить за постой, и охрану организовать куда проще, и от случайных встреч можно уберечься с большей гарантией. По кабакам и иным увеселительным заведениям он шляться не собирался. Как говорится, работа-дом, дом-работа. В том, что мастер примет его предложение, Волков не сомневался ни на мгновение. Тот, по сути, и выбора-то лишен. На сегодняшний день технологии не столь уж мудреные. Разновидностей стали не особо много, их, считай, и нет. Оружие изготавливается только из двух сортов. Сальджукская оружейная сталь – это тамошний булат, процесс его получения весьма трудоемкий, требующий многократной до пары сотен циклов проковки. В основном идет на изготовление клинков. Делают из него и мушкетные стволы, но только очень дорогие, эксклюзив. Второе – вязкое железо. Изготовить куда проще, но оно и по качеству уступает первому. Основная масса стволов именно из него и производится. Вот у Виктора, например, такой и есть. От гладкоствола его отличают более толстые стенки. Так что, по сути, остается только механика. Повторить ее не слишком трудно, но процесс изучения может занять неприлично много времени, которого нет. Ну, о том уж говорилось. Как он и ожидал, долго мучиться с поиском хорошего места не пришлось. Почти сразу нашлась одна разбитная бабенка, которая сдавала в наем домик с подворьем и постройками. Обычно она имела дело с залетными купцами, которым не хотелось чересчур тратиться на постоялые дворы. Так что за месячный постой она взяла рубль. Это не расстроило Виктора, потому как все одно дешевле, чем проживание 11 человек в гостинице. В последнее время он вынужден куда более внимательно следить за своими финансами. Переселение и обустройство мануфактуры влетело в копеечку. Вот еще и мастеру Лукасу придется заплатить просто безобразно крупную сумму. Дорогая наука получается. Устроились вполне неплохо. Домик, хотя и небольшой, но легко вместил их всех. Тем более, что трое всегда бодрствовали. Охрана была круглосуточной, все снаряжение держали в постоянной готовности. Трое же всегда выступали в качестве сопровождения и находились с учениками в мастерской оружейника. Да-да, мастер Лукас дал-таки добро на обучение Виктора и Мишки. Не сказать, что он не был удивлен составом учеников. Он мог подумать о ком угодно, только не о самом Волкове и каком-то мальчишке. Виктор справедливо рассудил, что если будет кататься туда-сюда, то толку от такой учебы будет мало. Сам путь был неблизким, так что вскоре по приезде ему предстояло бы уже двигаться в обратном направлении. А так и время экономится, и он сам вникнет в процесс изготовления оружия. А значит, по ходу, пока будет корячиться, придумает, как лучше автоматизировать какие-либо процессы. Ленивая натура представителя более позднего времени и знакомство с механикой станут неплохим подспорьем. Так что, если будет возможно внести какую-никакую механизацию, а в этом он не сомневался, то никто лучше него с этим не справится. Проектирование и изготовление новых станков должно было вылиться в круглую сумму. Так что он невольно начал задумываться, а удастся ли ему заработать за имеющееся время, или это так и останется лишь намерением. Ведь вполне может быть, что у него ничего не выйдет. Но самое главное, все, что он тут сейчас напридумывает, не принесет ровным счетом ничего, кроме трат, потому как стоить будет дорого и окупится лишь при массовом производстве. А когда удастся наладить то производство, одному Богу известно. Но если удастся, это будет джекпот. Он сможет производить куда более сложное и дорогое оружие в больших объемах, чем сейчас производятся обычные мушкеты и пистоли. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Для ватаги потянулись нудные и однообразные дни. Беспрестанные караулы, сопровождение атамана в мастерскую, скучные дежурства во дворе мастерской, пока тот вместе со своим малолетним помощником работали по заданию мастера Лукаса. Тоска, одним словом. Хоть бы какое нападение. Или на худой конец, драка бы какая приключилась. Даже в кабак ходить не дозволялось. Выпить это, пожалуйста, но лишь когда свободен и только втроем. Это если по-серьезному хочется. Однако просто напиваться, находясь на снимаемом подворье, неинтересно. Не возбранялось пиво в небольших количествах во время еды, которую также готовили сами. Хорошо, хоть в воскресенье за это дело брался сам атаман. У него получалось на удивление вкусно. А вот Виктору и Мишке скучать не приходилось. Господин Лукас нагружал их по полной, предоставляя заготовки и объясняя, что и как следует сделать. Им оставалось только проявлять усердие и старание, потому как халтуру тот не принимал. К счастью, Виктору удалось его убедить, что в декоративной насечке он не нуждается, его интересует только практическая сторона, чтобы все работало так, как и положено. К концу первой недели у Виктора уже появились три части, которые можно было изготовить методом штамповки. На них одних можно сэкономить целых 7 дней. Две из них холодным методом, одна горячим. С помощью горячей штампуются барабаны. Хорошо уже то, что для всего этого было достаточно одного пресса, в котором, правда, придется менять пуансон и молот, иными словами, рабочие части. Заниматься изготовлением отдельных прессов под отдельные детали имело смысл только при поистине массовом производстве, о чем он пока не думал. Когда дело дошло до стволов, Волков воочию убедился, насколько сложен в изготовлении этот основной элемент огнестрельного оружия. Сначала металл раскатывали в полосу, затем разогревали и по спирали внахлёст наматывали на гладкую оправку. Стальной стержень диаметром чуть меньше того, который нужно было получить, при этом проваривая изделие ковкой. На эту процедуру Виктору и Мишке дозволено было только смотреть, задавая вопросы. Работа была тонкой и требовала мастерства, которое за месяц никак не получить. Но ведь они хотели знать. Вот теперь знают. Теперь было понятно, отчего калибр, применяемый Лукасом, был наименьшим. Еще меньший таким методом сделать просто нереально. Одно то, что ему удавалось таки добиться подобного, было уже удивительным. Да, Виктор теперь знал то, о чем раньше лишь слышал. Он точно уяснил, что этот метод ему не годится. На изготовление пары стволов для карабина и револьвера понадобилось 4 дня. После упаковки пришел черед сверления под нужный диаметр. Допотопное сверло срезало все неровности и огрехи. Затем наступал черед развертки, а далее шлифовки. Шлифовка проходила в несколько этапов, с каждым разом применялась все более мелкая фракция полировочного порошка. Само собой вспомнилось факультативное занятие в техникуме по глубокому сверлению. Стволы здесь не сверлили, а сваривали, но ведь это не значит, что он не может рассверливать. Он учился довольно хорошо, любил все потрогать своими руками, а потому помнил все неплохо. Правда, каким образом можно изготовить подобное сверло, он не знал, но всегда можно что-то придумать, потому что такая скорость выполнения работ, мягко говоря, неприемлема. После того, как требуемая гладкость была достигнута, Лукас приступил к устройству нарезов. Добивался он этого холодной ковкой при помощи трех оправок. Внутренняя оправка обладала зеркально нанесенными нарезами и была прикреплена к стержню длиннее ствола. У двух внешних имелись полукруглые выемки под наружный диаметр ствола. Оправки были небольшой ширины и располагались точно друг напротив друга. Ствол насаживался на оправку с нарезами, При этом его клали на одну половину внешней оправки, как на наковальню, и прикрывали сверху второй половиной, имеющей направляющие стержни, которые, для предотвращения соскальзывания, входили в отверстие на нижней части. А дальше? Дальше только сила и мастерство молотобойца и мастера, проталкивающего ствол и продвигающего внутреннюю оправку по длине ствола. Вернее, оправка-то оставалась на месте, двигался сам ствол, при этом проворачиваясь вокруг оси на угол, задаваемый нарезами на оправке. Работа эта заняла весь световой день и, разумеется, не была непрерывной. Когда же по окончании Волков поглядел внутрь, то прямо-таки поразился. Его взор выхватил гладко полированный ствол с аккуратным и ладным винтом нарезов. Разве что не хромированный. А вот на молотобойца и самого мастера смотреть не хотелось, потому как они вымотались до последнего. Поистине адский труд. Далее он и Мишка, пыхтя и попеременно вращая ручку точила, наводили внешний лоск на тех стволах. Круг из мягкого песчаника стачивал все неровности и шероховатости, придавая уже практически готовому стволу гладкую форму. После этого следовало бы приступить к насечке и украшению, но этот пункт пропустили. Вот чего не стали пропускать, так это клеймо мастера. Ученики-неумехи лишь придали изделию внешний лоск, остальное же работа оружейника и его подмастерья Дюжева Фрязича. Все эти дни, возвращаясь на подворье, Виктор неустанно насиловал свою память, стараясь вспомнить все о глубоком сверлении, а также всячески прикидывая, как механизировать процесс изготовления деталей. Постепенно у него получился чертеж пресса, а также трехсекционного молота для проковки нарезов. Хорошо бы сделать 4 секции, но тут он пас, поскольку не знал, как обеспечить одновременный удар по всем частям. С тремя же все было более или менее понятно. Нижний неподвижный, он же наковальня, 2 подходят сверху и под углом, по которым бьют молоты, двигающиеся по направляющим, поднимаемые и опускаемые одновременно единым механизмом. Подача ствола при помощи бабки, где ствол закреплен жестко, сама же бабка вращается вокруг своей оси. Одним словом, очень похоже на его токарный станок, только функции у него иные, и ни для чего другого он применяться не может. Сверло, насколько он помнил, должно быть прямым, с выбранной четвертью по оси и по всей длине. В остальных 3 четвертях имеется сквозное отверстие, через которое под давлением подается охлаждающая смазывающая жидкость. Это может быть и вода, но лучше масло. Вот как получить это самое отверстие, он не знал. Однако, подумав, решил, что тонкой трубки из бронзы, которая ляжет в угол проточки на сверле, будет достаточно. Диаметр будет порядка 12 мм, меньше это уже слишком сложно, так что место для отвода стружки с избытком. Масла окажется вполне достаточно. Правда, масло дорогой продукт, но можно будет внизу устроить поддон, так что все стечет туда, затем его отфильтровать и как минимум 2/3 можно использовать повторно. По его прикидкам, качество тех стальных прутов, что поставляет Лис, будет вполне достаточно, так как работать придется с вязким железом, которое значительно уступает стали по прочности. Для сверления можно использовать и их токарный станок. При этом неподвижное сверло будет подаваться бабкой вперед, а ствол, зажатый в суппорте, вращаться. Должно получиться. Вот ей-ей должно. А тогда за день 1 человек может изготовить около 10 заготовок стволов, а если работать в 2 смены, то и целых 2 десятка. Да здесь такие объемы никому и не снились. Наконец дело дошло и до крепления ствола к рамке. Если к своим системам мастер приваривал верхнюю планку, то здесь на месте посадки ствола имелось широкое кольцо. Лукас его разогрел, а потом насадил на него холодный ствол, слегка оправил кольцо и дал остыть. Все, приходи к ума любоваться». Но Виктору это опять пришлось не по нраву. Дело в том, что нарезы у таких стволов имели плохую привычку стираться и довольно быстро. Вот, к примеру, его ствол уже нужно менять, причем как на карабине, так и на кольтах. Остальные же механизмы были в порядке. Вообще-то оружие здесь служило весьма долгий срок и даже передавалось по наследству. Однако не время определяет срок службы, а частота использования. Стрелять столько, сколько это делал Виктор и его люди, никому и в голову не приходило. Еще бы, переводить дорогой порох на какое-то баловство. Кстати, воспользовавшись своим пребыванием здесь, он проделал операцию по замене стволов, при этом сумев таки угодить мастеру, когда тот увидел его прицельную планку на карабине. Виктор без лишних разговоров объяснил, как именно производилась пристрелка, за что мастер был благодарен, тем более, что ему позволили скопировать изделие, не затребовав за это плату. Стволы изготавливает один и тот же оружейник, так что большой разницы в стрельбе не предвидится, и эта планка вполне подойдет даже для системы самого Лукаса. Правда, при условии, что он сделает оружие под пулю Минье, иначе все придется начинать сначала. Однако, наблюдая за процедурой реставрации, он пришел к выводу, что ствол все же нужно сажать на резьбовое соединение. А чтобы исключить самооткручивание, зафиксировать его шпонкой, которую потом заклепать. Оружие после смены ствола можно и заново пристрелять, зато не нужно будет менять его на новое, что и проще, и дешевле.